Железные попроще столовались прочие лакеи, секретарши, горничные, младший шофер, полисмен и разнорабочий. Из-за дворецкого Беннета эдинбурги чуть не поссорились с атлоунами, у которых он раньше работал. Один из придворных рассказывает, что, согласившись наконец отпустить Беннета, лорд атлоун выторговал себе одно единственное условие. Если ему нужно будет отправиться куда-то при полном параде, Беннет должен приехать и помочь своему прежнему хозяину одеться и собраться. Дворецкий был просто клад. Он бесподобно аранжировал цветы, а в поездках следил за тем, чтобы слуги ни в чем не нуждались и не скучали. Когда Елизавета стала королевой, Беннет перебрался в Букингемский дворец и достиг высшей иерархической ступени, был назначен личным пажем Ее Величества. Уровень обслуживания в Кларенс-хаузе был столь же высок, как и в Букингемском дворце. Столовое серебро полагалось чистить специальной пастой. Подносы и блюда приобретают тогда зеркальный блеск, а царапин на поверхности не остается. Обеденный стол красного дерева, ему было 200 лет, и 20 стульев с плетеными спинками. Этот гарнитур супругам к свадьбе подарила Королевская ассоциация патентодержателей. Следовало натирать жидким воском. Белоснежные салфетки стирали и гладили в собственной прачечной. Стол накрывали лакеи в белых перчатках, для того, чтобы не оставлять отпечатков пальцев на хрустале и серебре. Вилки, ложки и ножи полагалось укладывать абсолютно симметрично и вровень с салфеткой, причем расстояние до края стола должно было составлять ровно 1 дюйм. Тут были свои собственные правила и табу, распространявшиеся лишь на обслуживание королевского семейства. Например, ножи для рыбы не подавались, потому что в свое время Эдуард VII заявил, что они очень вульгарны. Класть ложку и вилку поверх салфетки тоже запрещалось. Так сервируют только в ресторанах. Гибсон пишет, у нас существовал специальный термин «ресторанное», то есть вульгарное обслуживание. Картофель подавался непременно одного и того же размера, очищенный в форме яйца. Кухарки специально обрезали уже очищенные клубни, а обрезки использовали для картофельного пюре, предназначенного маленькому принцу Чарльзу. Для того, чтобы обувь сияла как положено, ее нужно было начищать по нескольку раз, причем не только вверх, но и подметки. Старательность слуг в доме высоко ценилась. Елизавета всегда проявляла искренний интерес к их жизни. Как ее дед Георг V, она терпеть не могла перемен, особенно исчезновение в ее непосредственном окружении старых лиц и появление новых. До войны желающих попасть в штат прислуги было хоть отбавляй, но теперь все изменилось. Даже сам Эйнсли, главный дворецкий короля, должен был разыскивать кандидатов на бирже труда, где ему приходилось соперничать с другими работодателями, частенько предлагавшими более высокое жалование и более выгодные условия. Дин и Гибсон считают, что в Кларенс-хаузе служить было просто чудесно, но люди, не привыкшие с детства выполнять обязанности прислуги, вероятно, считали иначе. Платили слугам мало, личного времени почти не предоставляли. Выходной полагался каждое второе воскресенье, плюс еще полдня один раз в неделю. Правда, когда хозяева уезжали, жизнь становилась гораздо более свободной. Слуги низшего ранга в доме надолго не задерживались, хотя Пешедин Елизавета была очень внимательной хозяйкой. Она обеспечивала прислугу хорошим медицинским уходом, а если кто-то увольнялся, непременно желала узнать причину. Однажды она ужасно расстроилась, когда одна из кухарок уволилась, а принцессе об этом ничего не сказали. После ужина часто устраивали киносеанс. В таких случаях прислугу приглашали присоединиться к гостям. Если Елизавета отправлялась на бал или прием, слуги женского пола собирались на лестнице, чтобы полюбоваться ее нарядом. Принцесса довольно смутно представляла себе, как живут обычные люди. Например, покрутившись перед служанками в нарядном платье и ослепив их блеском бриллиантов, она могла спросить, не правда ли, очень мило иногда разодеться в пух и прах. Если интерес Елизаветы к жизни слуг был достаточно пассивным, то Филипп любил во всем вмешиваться. Герцог все время хотел знать, как у нас ведется хозяйство, рассказывает Дин. После длительной командировки на Мальту Филипп первым делом отправился инспектировать служебное помещение, чтобы проверить, какие изменения произошли за время его отсутствия. Поначалу Елизавета не могла избавиться от привычки полагаться на чужое мнение. По мельчайшему поводу советовалась либо с родителями, либо с мужем. По словам Кроуфи, после свадьбы Елизавета расцвела и обрела уверенность в себе. Но пока эдинбурги жили в Букингемском дворце, она сохранила все свои детские привычки. Все время ходила к матери спрашивать, можно ли сделать это, стоит ли делать то и так далее. Со временем она научилась полагаться на собственные силы, пишет далее Кроуфи. В этом ей очень помог муж. По-моему, благодаря ему она получила более полное представление о внешнем мире. Ее образ жизни стал более естественным, менее чопорным, чем при дворе. В те годы весь смысл существования Елизаветы был сосредоточен в муже. Кроуфи рассказывает, что каждый день в 4:30 принцесса уже стояла у окна Букингемского дворца, высматривая высокую стройную фигуру, которая быстрым шагом пройдет мимо фонтана и направится к дворцу, или же маленький спортивный автомобиль, на бешеной скорости въезжающий в дворцовые ворота. Как раз